Боголюбы. Еще в апреле по соглашению с Ассией мы должны были встретиться. Она приезжала из Брюсселя в Боголюбы, село Волынской губернии около Луцка. Отчим ее здесь был лесничим. Ввиду нашей ссоры с Дальгеймом, приезд ей в Москву был заповедан. Я получил от матери ее удивительно милое письмо, зовущее меня к ним приехать гостить. Временем приезда я выбрал июль, желая воспользоваться частью лета для окончания своей работы над ритмом и для подготовки к изданию сборника статей «Лук зеленый» для Альционы. В это время уже вышли две мои книги «Символизм» и «Серебряный голубь». О первом пресса не произнесла ни слова, книга расходилась, впоследствии она вошла прочно в сознание писателей, поэтов и стиховедов, но о ней не было написано ни одной строки. Не это участь ждала «Серебряный голубь», который в отдельном издании читался на расхват и вызвал ряд филитонов, весьма мне сочувственных. Книга имела успех от Гершензона, Булгакова и Бердяева, лестные комплименты. Николай Бердяев посвятил анализу «Серебряного голубя» статью «Русский соблазн». «Русская мысль», 1910 год, номер 11. Сергей Булгаков писал Белому по прочтении «Серебряного голубя». 13-17 декабря 1910 года. «Я совершенно потрясен вашей книгой. В ней вам удалось, нет, дано вам такое проникновение в народную душу, какого мы не имели еще со времен Достоевского. В ней совершилось чудо художественного ясновидения. Перед вашим творчеством распахнулись сокровенные тайны народной души в ее натуралистической и, как вы со всей силою показали, неизбежно демонической стихии. За вашим романом для меня оживал и Розанов, и становился понятен соблазн петербургских родений и глубины сатанинские мистического сектантства. Вам приходится нести крест своего свершения, холодное непонимание, равнодушие толпы, но это хороший знак, вы сами это знаете, но рано или поздно поймут и услышат вашу художественную речь». Июнь проводил я в Демьяновке, имении Танеева, где протекло мое детство, где не был я с 1891 года. Попав через 20 лет в те аллеи, где игрывал еще ребенком, где первое впечатление от природы входило в меня, я переживал встречу с собственным детством. Мы с матерью жили в части той дачи, которую я покинул перед поступлением в гимназию, около пруда с розами, где сиживали мы когда-то со сказочной гувернанткой Раисой Ивановной, а потом с моим другом, мадемуазель Беллой Роден. Работал я бешено, отдавая дни и ночи ритмическим вычислениям и пишучи статью «Кризис сознания» Генрик Ибсен. Танеевский парк был местом встречи демьяновских обитателей, которые с рояс, кучкой, часами шагали здесь споренно отвлеченные темы. Также бродил посидевший заостренный старик Танеев, к старости ставший лицом совершеннейший, грозный, в удивительном балахоне, с жезлоподобным колом в руке, и учил назидательно дачников дикостям. При нем или я, или эмпириокритицист Давыдов, несносный рассудочник, или художник Аполлинарий Васнецов с неприятным видом скопца, с подъеданцами по моему адресу, или Аркадий Климентович Тимирязев, физик, вылитый отец, но без блеска, лицо его барометр брюзгливости, а в словах невылазная скука. Где-нибудь в стране, среди зелени, освещенной солнышком, почивал вывезенный на кресле учитель мой, Климент Аркадьевич Тимирязев, его хватил паралич. Иногда я подсаживался к нему, чтобы выслушать несколько журчащих молодостью и остроумием фраз, он был очень приветлив. Вот все, чем мелькнуло Демьяново, из которого я в первых числах июля с волнением понесся в Луцк. Там новая, странная и веселая жизнь меня охватила. В Боголюбах Белый прожил с конца июня до августа 1910 года. Представьте себе тесный одноэтажный белый домик на опушке столетнего дубового леса с деревами, ветви которых напоминают оленей, леших, козлов, снизу заросли густых непроходимых кустарников, где водились дикие козлы и барсуки, окрестность кишела вепрями, Из окон домика в противоположную сторону скаты широких полей с линией неисхоженных дремучих лесов, находившихся в ведении лесничего Компионе. Сам лесничий выходил из стен своих комнатушек, увешанных шкурами им убитых зверей, винтовками, пороховницами и рогами оленей, на крыльцо домика, огромный, всклокоченный, бородатый, на босу ногу, в коротких штанах, в белой рубашке, с открытую волосатую грудью, и, приложив руки к усам, гаркал на километры, отдавая объездчикам приказания. Издали ему отзывались свистками и гарками, а к ногам сбегала стая борзых, легавых и гонщик, подкатывала таратайка, набитая сеном, с мешками и ружьями, и он, сев с помощником и двумя лесниками в нее, закатывался верст за 30 в свои лесные глуши, откуда дня через два прикатывал веселый, грохочущий, с подстреленным вепрем, после чего начинались пиры с водочкой, вепряные, пленительными рассказами о жизни козлов, барсуков, лесокрадов, с которыми он сражался. Этот грубый дикарь был нежен, как девушка, доверчив, как ребенок, гостеприимен до «я не знаю чего», но он был ругатель тоже до «не знаю чего». Этот марксист в редкие вечера, склоненный над капиталом, не думаю, чтобы много разумел в Марксе, но капитал был темой его шутливых изводов «меня и трех падчериц». Ишь, зеленые, хилые, декаденты, паршивые, и с добрым подмигом, а все-таки с декадентом мы выпьем водочки, так ведь, Борис Николаевич? Домик ломился народу. Когда я приехал, в нем ухитрялись и жить жена его, три падчерицы, помощник, две прислуги, старая нянюшка, два пупса, родной приемыш, их нянька. Каждый день приночевывал кто-нибудь из заезжих, словом, Ася была помещена на чердаке, отгородив часть его шкурами из каких-то подушек, матрацев, яркой цветной чуши соорудили диванчики, пуфики, стены. Ася сидела там в фантастической шкурке с прорезями для рук. Покуривая, развивая тихие речи, она горбилась, кудри падали на ошкуренное плечо, чтоб до нее добраться. Надо было карабкаться по крутой приставной лестнице, потом пробираться в мраке и с риском разбить себе лоб, а бревно, ну вот, завесу из шкур, раздвигаешь, и оказываешься в совершеннейшей сказке. Около слухового окошечка, к нему тянутся ветви угрюмого могучего леса, из зеленых каскадов торчат стволистые рожи, нигде не видал я таких могучих коряк. Здесь-то или на суку неохватного дуба происходили ответственные разговоры, решившие участь последующего шестилетия. Кроме симпатии, выросшей за год разлуки, симпатии, в которой ничего не было ни от страсти, ни от пылкой влюбленности, обнаружила сходство нашего положения. Мне было около 30 лет, Асе около 20. Между тем жизнь разбила ее не менее, чем меня. Незаживающая рана ее, разрыв матери с горячо любимым отцом Тургеневым, не перенесшим этого и умершим от разрыва сердца. Девочки, Наташа и Ася, несмотря на нежную заботливость отчима, не пожелали жить с матерью и оказались при Дальгеймах. Наташа зимой приживала при них, Асю дядя устроил к старому бельгийскому граверу, у нее не было дома, она ненавидела Луцк, будущее ей казалось пропастью, разверстый у ног. Несколько месяцев, и куда деваться? Чем жить? На что надеяться? Мое положение было сходственным. В России уж не было пяди, на которую я мог бы ступить твердой ногой. Комната в квартире матери с вывисающим из зеркала отражением лица, разбитого жизнью, невеселое зрелище, жизнь нашей квартиры была нелегка. И выяснилось, мы с Асей, как брат и сестра, соединенные участью жизни, бездомные сиры. У обоих у нас за плечами трагедия, а впереди неизвестность. Шепот наш о том, что надо предпринять решительный шаг, чтобы выкинуться из нашего обстания, приводил к уговору соединить наши руки и опрометью бежать из опостылевших мест. Смотри записи Белого об июле-августе 1910 года. Дикая, веселая, странная жизнь, на фоне которой происходит мое сближение с Асей и решение уехать в Италию осенью. Решение пути с Асей бесповоротно. Материал к биографии. И по мере того, как вынашивались планы побега, охватывала бодрость, радость и чувство удали. Мы не решали даже вопросы о том, кем будем мы, товарищами, мужем и женой. Это покажет будущее. Жизнь в там, по ту сторону вырова изо всех обстановок. Только Ася, насупив брови, мне заявила, она дала клятву не соглашаться на церковный брак, условности она ненавидела. Она смеялась. Какой скандалище разразится в порядочном обществе, когда мы с ней бежим за границу. Мать, отчим были посвящены в наши планы, они были без предрассудков, но что скажут Рачинские, философы, Морозова и прочие почтенные личности? Решение было вынесено на огромном суку, на котором я комфортабельно растянулся, животом и локтями в сук, а Ася сидела выше, как в удобном кресле, полузамытая, хлеставшая ей в лицо зеленью. После чего мы спустились к ужину, за которым грохотал лесничий, только что вернувшийся из дебрей своих. Помнится, как в 3 часа ночи при полной луне мне подали зажженный фонарик, с которым я еженочно пересекал лесную тропу 1,5 км, ввиду невозможности меня приткнуть в белом домике. Мне была снята комната в чешской деревне, за лесом, в 2 км от лесничества. Бывало, идешь, как подземным ходом. Над тяжелыми купами светит луна, а такая гуще, что мрак кромешный. Электрический луч освещает перед тобою чащу, тропинка извилист. В луч входят все новые стволистые чудища, угрожая коряжистыми руками и узлистыми ногами корнями. Пересек чащу луное серебренное поле, огни цветущей деревни вдали, пересек поле, открыл ключом дверь и попал не в деревенскую комнату, а точно в игрушечку. Чисто земляной пол, мое ликовая посуда, чехи, крестьяне красиво жили, кровать, настойная на запахе трав, упадешь в нее, и в нее, и как в бездну, нигде не спастись так. Утром бежишь через лес к кофе, и черные чудища ночи, ставшие оливковую гущей, весело машут тебе ясными зайчиками и искрами солнца. В ночь решения молниеносно в голове пронес ряд инициатив, которые все осуществились-таки. В сентябре Ася с матерью едет в Москву, помещение подготовляю им я. Я обращаюсь к Мусагету, отдавая ему право печатать все мои давно разошедшиеся книги, 4 симфонии, 3 сборника стихов, том путевых впечатлений, которые напишу я за границей. Отдаю все в будущем написанное, но умоляю выдать тотчас 3000 рублей на революцию жизни. Что вытечет из всего, я не думал, но вмысливаюсь инстинктивно. Нет, дудки, сизифово колесо, мусагет я не буду катить. Согласен закабалиться лишь в смысле книжной продукции, но редактировать вместе с Метром. Тропинка вела, извиваясь меж чудовищных гущ и коряг. Вдруг прорыв, ослепительный фосфор луны и шире дали простор неизвестности. Так в глухом волынском лесу моя воля принимает решение оборвать нити, связавшие с прошлым, и этот второй мой разрыв с модернизмом, подобный разрыву с университетской средой, опять-таки крутой поворот линии жизни.